потому что он любил меня и нуждался во мне. А я чувствовала, что в состоянии полюбить только ребенка и просто боюсь остаться одна. Я и так уже разочаровала слишком многих мужчин. Когда я отказала ему, и он ушел, я почувствовала, наконец, что имею право простить. 10 месяцев я не раз готова была позвонить ему и сказать, что передумала, и все же не сделала этого. На сей раз я все просчитала верно и держалась за свое решение. Но, в конце концов, именно Сэм Паттерсон спас меня. Он услышал о формировании при ООН комитета по делам детей, оставшихся после войны без куска хлеба и крова. Он добился, что меня пригласили на собеседование и взяли на работу. Потом, когда все начало казаться мне бессмысленным, уговорил там остаться. Понимаешь, заботиться о миллионе детей, которых ты никогда не видел, распределять тонны пшеницы, коробки с сухим молоком и пенициллином – это совсем не то, что растить одного ребенка собственными руками. Любые мои беды казались абстрактными, а мне требовалось нечто осязаемое. Я вкалывала по 12 часов в сутки, вложила много своих денег, и если я не получала удовлетворения и по-прежнему страдала от одиночества, было ли чему тут удивляться? Но все же отдача пришла. Я не испытывала удовлетворения, но сознавала свою нужность. Сейчас мне этого достаточно. Я благодарна миллионам неизвестных мне детишек, которых не люблю и которые никогда не полюбят меня. Она приподняла бутылку и недовольно посмотрела на нее. Наверное, у нас нет времени, чтобы выпить еще одну. Тони взглянул на часы. «Да», — сказал он. Подавленный, он не мог больше судить женщину, которая в течение последнего часа открывала ему свою душу. Тони понимал, что позже ему придется выносить свой вердикт. Теперь он располагал всеми фактами. Но в данный момент это было невозможно. Он только посмотрел на часы и сказал: «Если мы сейчас не тронемся, то не успеем вернуться сегодня в Париж». Кивнув, она повязала платок на голову. В тени деревьев ее черты обрели особую мягкость и покой, напомнив Тони лица девушек, которых он возил летом в открытых автомобилях к морю. Он вытащил кошелек и протянул руку к счету, лежащему на тарелочке. Но Люси подалась вперед и перехватила листок. Она сказала: «Этот ленч на мой счет. Из нас двоих я получила большее удовольствие». Глава 21. Они молча мчались сквозь вытянувшиеся тени. Машина неслась, визжа резиной на крутых поворотах узкой дороги. Тони полностью отдался гонке. Люси показалось, что он специально едет так быстро и рискованно, обгоняя автомобили и проходя виражи на грани заноса, чтобы выгнать из головы все мысли. Она не пыталась заговорить с ним. «Я выдохлась», — подумала она. «Мне больше нечего сказать». Впереди, метрах в 400, на пологом склоне холма показалась деревня. Домики из серого камня с голубоватыми шиферными крышами столпились вокруг островерхой церкви. «Здесь», — сказал Тони. Люси посмотрела сквозь лобовое стекло. Залитое солнцем селение окружали зеленые поля, рассеченные дорогой. Деревня ничем не отличалась от множества других, которые они уже миновали.